В. Введение в сценарный вопросник. Чтобы ясно понять сценарий, необходимо понять каждый его аспект, историю каждого аспекта и его взаимоотношения с другими аспектами. Удобнее это сделать, располагая вопросы в хронологическом порядке. По каждой теме формулируется один вопрос, предназначенный для извлечения максимума полезной информации. Включены и другие вопросы, которые помогут выяснить подробности, если это нужно. Если на вопрос пациент затрудняется или не может ответить, предлагаются альтернативные вопросы. Г. Сценарный вопросник. Вопросы приводятся в хронологическом порядке. Клинические наблюдения помещаются в конце, в основном следуя порядку приведения их в тексте. Каждая возрастная стадия развития последовательно нумеруется, и первая цифра указывает номер этой стадии. Номер главы, в которой рассматривается эта стадия, указывается в скобках. Буква «за первой цифрой» означает параграф соответствующей главы. Например, стадия первая, дородовая, рассматривается в четвертой главе, поэтому заголовок первого раздела вопросника 1. Дородовое влияние, глава 4. Вопрос номер 1Е4 означает, что это стадия первая, дородовая, что данный вопрос рассматривался в параграфе Е 4 главы, и что это четвертый вопрос, относящийся к данному параграфу. 2А3 означает стадию вторую, глава 5, третий вопрос, относящийся к параграфу А. R после номера вопроса означает, что вопрос адресуется к родителям пациента. Таким образом, 2А3R дает то же указание, что 2А3, но означает, что на этот раз вопрос адресован не пациенту, а его родителям. Такая система позволяет использовать вопросы отдельно от текста.